Тут распорядитель увидел, что его провели, и, по-моему, здорово разозлился. Оказалось, что это его же артист. Он все это сам придумал и никому ничего не сказал. Но мне тоже было не особенно приятно, что я так попался. А все-таки не хотел бы я быть на месте этого распорядителя даже за $1000. Не знаю, может, где-нибудь есть цирк и лучше этого. Только я что-то ни разу не видал. Во всяком случае, по мне и этот хорош. И где бы я его ни увидел, непременно туда пойду. Ну, а вечером у нас тоже было представление. Но народу пришло немного, человек 12, еле-еле хватило оплатить расходы. И зрители все время смеялись, а герцог злился, просто из себя выходил. А потом они взяли да ушли еще до конца спектакля. Все, кроме одного мальчика, который заснул. Герцог сказал, что эти арканзасские олухи еще не доросли до Шекспира, что им нужна только самая пошлая комедия. Даже хуже, чем пошлая комедия. Вот что. Он уж знает, что им придется по вкусу. На другое утро он взял большие листы оберточной бумаги и черную краску, намалевал афиши и расклеил их по всему городу. Вот что было в афишах. В зале суда. Только 3 спектакля. Всемирно известные трагики Дэвид Гаррик-младший и Эдмунд Кин-старший. Из лондонских и европейских театров в захватывающей трагедии «Королевский жираф» или «Царственное совершенство». Вход 50 центов. А внизу стояло самыми крупными буквами: «Женщины и дети не допускаются». «Ну вот», — сказал герцог, — «если уж этой строчкой их не заманишь, тогда я не знаю Арканзаса».